Глава третья. Женишься на мне? Ух! Сяолин Си вскрикнула и отскочила назад, как испуганный кролик. Ее пальцы коснулись онемевших губ. Красивые глаза удивленно раскрылись, щеки покраснели. Ты опять поцеловал меня? Ты реагируешь как обычно. На лице Сяоче появилось простодушное выражение. Когда мы были маленькими, мы всегда играли в твою любимую игру. Поцелуйчики. Ты всегда была в шоке, когда я пытался поцеловать тебя. Ты же понимаешь, что мы были детьми? Лицо Сяолин Си вспыхнуло, словно красная роза. Мы уже взрослые, мы не можем себе позволить такого. Ты скоро женишься, в будущем можешь целовать только свою жену. Почему? Потому что я твоя тетя. Сяолин Си топнула ногой и вздохнула. Тогда что мне делать, если я захочу поцеловать тебя? Лукаво улыбаясь, Сяо Че положил руку на подбородок. Тогда женись на мне. Сяолин Си сердито отвернулась. Эй, ты моя тетя, как я могу жениться на тебе? Тихо сказал Сяо Че, широко открыв глаза. Тогда знай, если ты решишься украсть у меня еще один поцелуй, я расскажу твоей жене, и пусть она с тобой разбирается. Вот так. Задрав нос, Лин Си торжествующе посмотрела на него. Из-за двери снова раздался голос Сяо Хуна. Молодой господин, вы готовы? Время ехать, забирать невесту. Да, уже иду. Сяо Чи окинул себя внимательным взглядом и собрался уходить. Но не сделал и двух шагов, как Сяо Лин Си схватила его за руку и сказала с серьезным видом. Сяо Чи, прежде чем уйти, повтори вчерашнее обещание. Слово? Слово. Иначе я тебя не отпущу. Вчерашнее обещание? Сяо Че подумал немного и сказал. Хорошо, после того, как я женюсь на Ся Цин Юэ, я не забуду о своей маленькой тете, только потому, что у меня есть жена. Я буду проводить время с маленькой тетей столько же, сколько и раньше. Если моя маленькая тетя позовет меня, я сразу же приду, как и раньше. Думаю, я ничего не забыл. Какой хороший мальчик. Лин Си сладко улыбнулась, но руку Сяо Че не отпустила. Сегодня мы добавим еще кое-что. Я вчера забыла, хотя Сяо Цин Юэ станет твоей женой, она не сможет занять мое место в твоем сердце. Повтори прямо сейчас, быстрее, быстрее. Сяо Че посмотрел в ее красивые глаза. Если ты поцелуешь меня, я пообещаю. Тогда женишься на мне? Сяо Че был побежден. Молодой мастер, вы еще не готовы? Очень вовремя раздался снаружи голос Сяо Хуна. Сяо Че положил руку на дверь, но не открыл ее. Он тихо сказал. Я не могу дать такое обещание, потому что в моем сердце ты всегда будешь номером один. Даже сотня Сяо Цин Юэ не сможет обогнать тебя. Ты незаменима. Сказав это, он открыл дверь и вышел. Сяо Лин Си замерла на месте на несколько секунд. Потом радостно улыбнулась и подпрыгнула, как ребенок, которому дали любимую конфету. Когда Сяо Че вышел из комнаты, его великолепная свадебная команда уже ожидала его. Сяо Хун любезно улыбнулся ему. «Молодой мастер, пожалуйста, садитесь на коня. По дороге я буду защищать вас, как смогу. Но, конечно, сегодня у молодого мастера большой день, мне не нужно слишком волноваться. Сегодня мы ждем только хороших событий. Спасибо, дедушка Хун». Сяо Че улыбнулся Сяо Хуну и вскочил на коня. Неожиданно раздался спокойный голос. «Похоже, я вовремя. Братец Сяо Че собирается сейчас ехать забирать невесту. Мои поздравления!» Сяо Че слегка нахмурился, услышав этот голос. Он увидел двух молодых людей, которые неторопливо приближались к нему. Говоривший был молодым человеком 20 лет среднего телосложения. Он был не только красивым, но и элегантным. На свежем лице сияли кристально чистые глаза и ослепительная улыбка. Следом за ним шел худой молодой человек. Глядя на них, Сяо Че улыбнулся. «О, это же братец Юй Лун и братец Сяо Ян! Неужели вы специально пришли, чтобы повидать меня?» Сяо Юй Лун был сыном главы клана Сяо. Даже если не брать во внимание его внешность, в свои 20 лет, благодаря таланту и красноречию, он был лучшим в новом поколении клана Сяо. На данный момент его внутренняя сила достигла 3-го уровня продвинутой ступени. Он был радостью и гордостью своего отца Сяо Юньхай, Пан Сяо возлагает на него большие надежды, рассчитывая, что он станет следующим главой клана, если, конечно, не произойдет ничего непредвиденного. У него много положительных качеств, но он никогда не был высокомерным. Всегда и со всеми он ведет себя доброжелательно. Даже по отношению к Сяо Че, которого все презирают. Он никогда не насмехался над Сяо Че. Напротив, всегда был добр и вежлив по отношению к нему. Более того, он проявлял признаки беспокойства, когда стало известно о повреждении каналов внутренней силы. Сяо Че всегда нравился Юй Лун. Он восхищался им и высоко ценил его доброту. Конечно же, эти чувства испытывал предыдущий Сяо Че. А вот с человеком, следовавшим за Сяо Юй Луном, не все так просто. Это был не обычный ученик клана, а младший внук второго старейшины клана Сяо Ян. Ему 19 лет, и он на 9 уровне начальной ступени внутренней силы. С самого детства он всегда следовал повсюду за Сяо Юй Луном и слушал каждое его слово. Тем не менее, он не относился к Сяо Че как Юй Лун. Хотя они оба были внуками старейшин, он был всегда холоден к Сяо Че. Всякий раз, когда Сяо Че пытался завязать с ним разговор, он либо игнорировал его, либо отвечал высокомерно. Как у внука старейшины клана, у Сяо Че был не только свой дом, но и отдельный маленький внутренний двор. Кроме деда Сяо Ле, тети Сяо Лин Си и единственного лучшего друга, очень немногие пришли поприветствовать его. Тем не менее, Сяо Юй Лун и Сяо Ян пришли посмотреть на его свадебный поезд. Конечно. Сяо Юй Лун подошел ближе и добродушно засмеялся. Ты сегодня женишься на девушке, которая считается главной драгоценностью города плывущих облаков. Это большое событие не только для клана Сяо, но и для всего города. Если тебе выпало счастье взять в жены такое сокровище, то твой брат очень рад за тебя. Хотя мне и стыдно, но я тебе завидую. Сяо Че засмеялся. Братец Юй Лун хорошо пошутил. С таким талантом, как у брата Юй Луна, он может выбрать любую девушку в городе плывущих облаков. Молодой мастер, нам пора отправляться, напомнил Сяо Хун. Братец Сяо Че, поторопись. Мы с нетерпением ждем, когда же ты привезешь этот сверкающий бриллиант города плывущих облаков, клан Сяо. С улыбкой сказал Сяо Юй Лун. Сяо Че кивнул и выехал со двора. Свадебная команда двинулась за ним под звуки гонгов и барабанов прямо к дому клана Ся. В тот момент, когда Сяо Че исчез из виду, улыбка Юй Луна померкла. Он развернулся и злобно ударил Сяо Яна по лицу, тихо прошипев. Ничтожество. От удара Сяо Ян упал. Его левая щека сразу же опухла. Он поспешно вскочил на ноги и испуганно забормотал. Я точно подсыпал порошок разящий сердце, и мне сообщили, что он потерял сознание. Я сам не понимаю, что здесь происходит. Сяо Юй Лун нахмурился. Его лицо перекосило от злости. Я потратил столько денег, чтобы получить яд, которого нет даже у доктора Сета, но ты все испортил. Только не говори, что ты хочешь, чтобы я своими глазами увидел, как Ся Цинью выходит замуж за этот мусор. Босс, этот мальчишка только что выехал. У нас будет возможность по дороге, хотя мы не можем сами позаботиться об этом, опасаясь, что нас увидят. Но мы могли бы спровоцировать людей из клана Юй Вэнь и других кланов. Есть много благородных людей, которые хотели бы заполучить Ся Цин Юэ. Просто послушайте, что люди говорят об этой свадьбе. Это уже у всех на слуху. Если мы немного подбодрим их и объединимся с ними, мы могли бы... Если бы это было так просто, зачем бы я тратил столько времени, чтобы заполучить порошок, разящий сердце? Сяо Юй Лун холодно прервал Сяо Яна. Сяо Че — кусок мусора, но его дед на 10 уровне духовной ступени. Кто посмеет оскорбить его? К тому же отец Сяо Цин Юэ не возражает против этого брака. Кто осмелится открыто оскорбить клан Ся и Сяо Че? Даже если парни из клана Юй Вэнь объединятся с парнями из других кланов, их семьи не позволят им ничего сделать. И разве ты не видел, что этот старый ублюдок Сяо Хун лично его сопровождает? Что можно сделать в такой ситуации? Сяо Юй Лун до хруста сжал кулаки. Когда он впервые увидел Ся Цин Юэ, он подумал, что встретил ангела. И с того момента он пропал. Он поклялся, что сделает Сяо Циньюэ своей женщиной на всю жизнь. Но Сяо Циньюэ выходит замуж за самого презренного в клане Сяо. Как он может спокойно принять это? Босс, на самом деле вам не нужно так беспокоиться. Сяо Ян посмотрел на выражение лица Сяо Юйлуна и осторожно продолжил. Подумайте вот о чем. У Сяо Циньюэ такой характер, что она даже не удосужится посмотреть в сторону талантливых молодых людей города Плывущих Облаков. Неужели вы думаете, что этот мальчишка Сяо Че ей нравится? Единственная причина, почему она выходит за него замуж, это договор, заключенный между семьями 16 лет назад. Даже если она войдет в клан Сяо, невозможно даже представить, чтобы Сяо Че к ней прикоснулся хотя бы пальцем. После того, как она присоединится к нашему клану, шансы босса встречаться с ней сильно увеличатся. Этот жалкий Сяо Че не может сравниться с врожденной красотой и талантами босса. Конечно же, вскоре это произведет впечатление на Сяо Циньюэ, и тогда... Под эти слова Сяо Яна, мрачное выражение на лице Сяо Юйлуна начало рассеиваться. Он прищурил глаза и, коснувшись пальцем кончика носа, тихо сказал: «Твои слова разумны, может то, что этого отброса не удалось отравить, и к лучшему».